Друзья, всем привет, и это новая серия с халявщиком под вебкой. Она получилась, ну, реально очень крутая, все получилось совершенно внезапно. И спонсором этого выпуска является мой Инстаграм, в который вы присылаете крутые идеи. Многие фишки, которые я тут использовал, вы присылаете мне в Инстаграм, поэтому ссылочку на него я снова оставляю в описании. Спасибо вам за крутые идеи, ну и не буду долго грузить, погнали посмотрим, что у нас вышло. Алло. Общались с вами на Улыксе, аж я телефон ваш нашел. Ага. Руслан, подскажите, а как нам вообще с вами лучше это все? Как нам его вернуть? Вы можете через почту. Руслан, можете немножко губкам телефон поднесите, пожалуйста, не слышно вас совсем. Вы можете телефон через почту выслать? Давайте уточним, ваш это или не ваш. У вас этот самый Лабиан стоял на заставке там или нет? Кто стоял? Там Лабиан на заставке стоял у вас, да? Да. Так, я водителя отправлю? Ну, нас ходят на Херсон, в принципе. Ну, отправьте. А как это вы водителя отправите? У меня по работе просто ездят водители, мы пользуемся услугами водителей. Завтра будет человек ехать на Херсон и может вам завести, в принципе. Хорошо. А смотрите, я могу ваш номер оставить ему, а вы бы с ним встретились, он бы сказал, где хорошо. Он там. Ну, если он в 5 приедет, допустим, вам нормально будет? В 5 часов, конечно. Тогда как потеряли вообще, как так получилось? Ну, я не знаю, положил его там. Выпивший, не? Ну да, да. Так. Немножко такое было. Все, в принципе, да, бывает. Все, Руслан, до завтра. Я его наберу завтра часа за 2, как он будет ехать. Смотри, это наша компания, кабеля нет. Я не знаю, может, слышал? Алло. Да, он на газельке, газель, там на ней кабеля нет написано, это рабочая газель. По Херсону поработает тогда он. И, я не знаю, ты отзвонись мне, пожалуйста, как ты освободишься, да, там за полчаса. И назначим время, он где-то скооперируйте с ним, помогу я вас, скоординирую и где-то встретитесь с ним, да и все. А куда ехать? Центральный рынок, там Коля, водитель, Коля, там газель написано, кабеля точка нет. Вы сейчас? Я ему наберу, я вас скоординирую. Так, ты уже приехал, да? Да, на рынок пошла. Как ты одет, чтоб я ему сказал? Ну, черная такая длинная куртка. Он стоял там, где переход, там какой-то переход, получается, был. Все, давай, сейчас я ему наберу, встань, пожалуйста, тогда возле перехода, чтоб я ему сказал, что ты возле перехода стоишь. Хорошо, да, давайте. Давай. Алло, Руслан? Да. Смотри, сейчас-то Коля там отлучился на 5 минут, как он говорил, кофе, походу, ага. Пить ушел. Ты газель не видишь? Там газели написано, кабеля нет. Вот тут я стою прямо возле пешехода, прям как вышел с маршрутки, идет пешеходный переход. И газели я тут не вижу. Ага, а ты видишь там, получается, он сказал, там какая-то, вот это вот там, где... Ой, как же ж объяснить, я ж не знаю, блин, я ж не местный. Там... Переход, который ближе к каким-то, он сказал, киоску, деньги написано, там говорит, деньги, говорит, и кто... А, это на той стороне, сейчас я перейду быстро. А, ты на другой стороне? Да, сейчас быстро перейду, тогда сейчас... Все, давай, переходи, сейчас я с Колей сейчас вас как-то скоординирую. Руслан, да. Ну, что ты перешел? Да, я вот это вот стою уже, вот девочка написана, деньги. А, ты уже возле, там, где деньги, ты стоишь, да? Да. Ага, смотри... Там Коля сказал, наверное, выпил там, они сегодня там поработали. Там, смотри, там, получается, стоит палатка с овощами. А где же эта палатка? Она возле перехода прям, вот палатка стоит. Он сказал, возле перехода, между переходами. А ну, сейчас я сниму вторую линию. Ну, Коль, где там? Ага. Видишь, Руслан? Ну, сейчас, минутку. Да. Возле перехода стоит или девушка что-то продает. Ну, да, вот, вижу. Ну, так вот, тебе ж к ней надо подойти, я ж тебе прошу. Так вот я возле нее сейчас стою, тут никого нету. Да ты не понял, можешь ей трубочку дать? Коля там то ли ей оставил, сейчас я у нее узнаю. Ага. Скажи там, от Коли. Так он подходил-то человек, не дал? От Коли, дай просто трубочку, скажи от Коли. Нет, говорит нет. Дай трубочку, я сейчас узнаю, ну, она ж не поймет о чем ты. Можешь узнать? Он о чем он со мной говорит? Нет. Ну, она говорит, нет, она не хочет разговаривать, говорит. Боже, ну скажи это срочно, ну. Вот этот вот мужчина срочно говорит. Молодой человек, оставьте меня в покое, ни у кого я телефон бы не брала. Да, скажи узнать, просто узнать, ну, чтоб Колю не ждать, скажи просто узнать. Скажи просто узнать, вы не волнуйтесь, просто узнать. Просто вас спросить хочет. Я говорю, иди кого-то другого. Она говорит, нет, говорит, он не будет. Ты можешь нормально подойти, скажи, я ничего без всякого, ну, скажи, мне просто попросили, у вас хотят узнать, просто узнать, скажи, ну. Так, а где же этот Коля? оделся? Он что, не мог меня дождаться? Ну, он тебя ждал, он сейчас кофе отошел попить. Он то ли ест... Сейчас, подожди. Ты вот стой на месте, то Коля что-то перепутал. Сейчас я ему перезвоню. Ну, можешь еще раз подойти? Ну, я не знаю, просто, может, ты ее как-то спугнул? Скажи по-нормальному, скажи. Просто вас хотят узнать. 10 секунд, девушка, пожалуйста, скажи. Ну, она не хочет вообще разговаривать. Она говорит, иди отсюда, мальчик. А, скажи, так а что такого? Вы можете просто поговорить 10 секунд? Дай ей телефон, скажи. Она кричать начинает, она не люди с стороны. Давай смотрят. Еще один раз, и я Коле звоню, пожалуйста. Ну, чтоб я Колю не дергал тоже по 100 раз. Ну, извините, пожалуйста, вам тут не обязательно. Она говорит, полицию сейчас будет вызывать. А за что? Боже мой, у вас люди такие злые в Херсоне. Ой, сейчас, Русланчик, давай я сейчас Коле наберу, сейчас будем что-то это самое, сейчас я у него узнаю, потому что... Алло, алло, Руслан, да, это я снова... Ты на месте? Ты на месте там, да? Да. Коле звонил же только что. Да, сейчас. Не перепутал. Он мне сейчас, подожди, на второй линии. Так, да, сейчас. Да, Коль. Алло, алло, подожди, Руслан, он со мной на связи сейчас. Да, все. Да, Коленька, да. Ну, мальчик подошел же, тебя ждет. Что, прости? Вы серьезно? Что? Сейчас, подожди, я с Колей тут на второй линии общаюсь. А Коля, как так? Я понял. Так, сейчас, да. Но я не знаю, как мне мальчику это сказать. А что там? Алло, Коль. Да, алло. Все. Сейчас, Руслан, подожди, я с Колей просто. Я думал, ты... Ну ладно, давай, Коль. Хорошо, все. Давай, ты там номера тогда с эвакуатора сними. Ага, давай. Алло, Руслан. Да. Там ситуация такая. Коле надо было уехать, он же ж не мог говорить. Его полицейские там... Ну, да. Его полицейские приняли, он с люками ехал. Ага, в общем-то. Еще дальше. Ну... Там люки немножко не наши были, но суть не в этом. Он, когда тогда вот это вот спешил, на самом деле, смотри, ты видишь, он сказал возле перехода. Алло, Руслан. Да, да. Сейчас, да. Смотри, не привлекай к себе внимания. Возле перехода стоит. Подойди к переходу, который ближе к деньгам, он сказал. Смотри, ты видишь, там, получается, там стоит мусорный бак, только не пались, пожалуйста. Коля от ментов же ж убегал, и он по-быстрому туда его на дно положил. Ты можешь его забрать, чтобы его никто не забрал? Аккуратно, очень. Смотри, если люди там будут стоять возле этого бака, подожди, пока они отойдут, и чтобы они там не рылись, потому что он на дно туда положил его. Нету там ничего в баке. Он на дно положил и прикрыл его чем-то. Аккуратненько, рукой ты можешь подлезть и взять. Потому что Коля, ну, сейчас он с милицией там вот эти вопросы решает. Ты можешь аккуратненько, быстро забрать, чтобы его никто не украл, потому что сейчас кто-то будет... А как я его заберу, если тут ничего нет? В смысле, он на самом... Ты можешь руку туда проложить? Коля сказал, он его как-то или кульком укрыл, но ты почувствуешь. Он сказал, мальчик по-любому почувствует. Пробуй, я... Руслан, давай быстро, чтобы его никто не украл, давай. Потом уже ничего нет, уже все украли. Да не украли, ты рукой туда, ты можешь... Он его кульком прикрыл, вот этим, который, он говорит, там обернутый, он был в кулек, он говорит, его нащупает. Я вам говорю, как есть. Вот в баке ничего нету. Ты возле какого бака, подожди? Возле того, который ближе к деньгам, вы сказали. Да нет, ну, синий бак, Коля сказал. Какой бак? Синий мусорный бак. Синий бак? Синий, да. Руслан, не подставляй, пожалуйста, я же тебе по-нормальному верну. Рукой туда нырни, ты его нащупаешь, не надо осматривать, это подозрение вызывает, потому что Колю только что полиция приняла, и они сейчас тут ходят, его везде ищут. Видишь, может, не проходит милиция нигде? Ты можешь к баку подойти, к этому синему, еще раз посмотреть и попробовать? Забери, пожалуйста, уже свой телефон, потому что он сейчас кому-то другому достанется. Нет, Руслан, честно. Давай по-быстрому, еще раз проверь. Ты же понимаешь, Коля, он раньше в армии служил, и он как-то, он не ж по-своему как-то ныкают. Он мог в кулек обернуть, который, знаешь, в мусорник прокладывают, он мог в этот кулек его обернуть. Сообща, давай будем все это делать. Все, я посмотрел уже. Четвертый раз, там ничего нету. Ты руку опусти, ты его нащупаешь, понимаешь? Ты... Я опустил уже руку. Ты возле синего? Как, возле какого ты, подожди, руку опускал? Я уже вокруг всех баков руки опускал. Руслан, ты точно это сделал? Я вам клянусь, что я это сделал. Сейчас, подожди, Коля звонит. Да, Коль. Но мальчик говорит, что не может найти. Алло, да. Да. Коля говорит, он положил его, он там, он где-то сейчас... прячется, и он говорит, что он не видел, что ты куда-то там опускал руку. Он говорит, он просто посмотрел и ушел. А где Коля? Коля прячется от милиции. Тут милиция ходит, а он 4 люка украл, и он на эвакуаторе ж уехал. Он тебя ждал 15 минут, а потом, когда его вычислили, ему пришлось уехать. Так, и вот, а где? Ну, вот, пускай... Но он не может сюда сейчас подойти. Он, здесь, вот, он говорит, полиция проехала только что. Проехала. приехала, да. Руслан, пожалуйста, быстрее забери телефон. Это ж твоя вещь. Забери ее, пожалуйста. Нету телефона, я вам говорю. Он говорит, пускай мальчик опустит руку туда. Ты можешь подойти к этому баку несчастному и опустить туда руку? Он видит тебя. Да. Ты с портфелем? Да. Все, Коль, да. Подойди, опусти руку туда. Он говорит, что ты его нащупаешь. Ты именно рукой ко дну притронься. Он говорит, ты сразу поймешь. Коля в армии служил, Коля знает, как... Давай, Руслан, не привлекай внимания, опусти руку туда, и ты его нащупаешь сразу. Быстренько подошел, как будто ты просто что-то выкидываешь туда. Просто ты решил поправить это. Аккуратно, давай, и быстро. Возле какого? Коля говорит, давай, быстрее туда руку запихивай, якобы что-то выкидываешь. Возле перехода? Да. Алло. Руслан, ну пожалуйста, быстро как-то сделай. Ну я тебя прошу, забери ты уже быстрее его. Он на дне под... Там кульком оббит этот бак мусорный? Кульком нет. Ну как? Ну типа пакетом. Нет, не оббит, пустой обычный бак. Коля сказал, просунь, и он все поймет. Пожалуйста, я знаю, я Коле доверяю. Коля, военный человек. Руку просунь, и ты сразу все поймешь. Не смотри туда, просто якобы ты выкидываешь. Если ты будешь смотреть, это еще больше. Нет, как я буду смотреть руку свою? Да по-быстрому, якобы ты что-то выкидываешь, и все, не вызывай подозрения. Да нет, не получится, наверное. Руслан, так а что, а кому телефон достанется теперь? Что? Ну, получается, мы бомжам телефон подарим? Руслан, ты меня подставляешь. Я Наня, я Коля. Вот это вот Коля. Зачем тогда Коля 2 часа тебя ждал? Он же, ты сказал с 8. Ты сказал с 8 свободен. Мы Колю отправили в 5 утра. Коля поехал. Там нету ничего в том баке. В синем баке. Это синий. Подожди. Бак, вот сейчас. Алло, Коль. Ну он боится. Ну ёпта, я ему тоже говорю, ну руку туда просунь и все, ты его нащупаешь. Я ж понял, как ты. Ну это ж, да, как мы кабеля, да, тогда в 96-м? Ну да. Руслан, алло. Да. Ну Коля говорит, ну я, говорит, 5 минут понаблюдаю и все, я ухожу. Не хочет, ну не хочет, не надо. Значит, я сейчас каким-то бомжам скажу, чтобы они забрали, вот тут рядом, говорит, бомжи стоят. Я им скажу, что... Ты руку туда опусти. Вот, Коля говорит, ты к тому подошел, говорит, опускай руку, опускает, говорит, и забирает его. Ага. Ну что, Руслан? Ну что ты вылечишь, как я хочу. Ты к дальнему, да, правильно? Коля сказал к дальнему, типа к синему подойти, да? Ну да. Да, подходи к нему, быстро опускай руку и забирай свой телефон. Коля не может долго ждать. Давай, на линии оставайся, пожалуйста, забери ты его уже наконец. Ну что, Руслан? Ну, тут вот эта женщина говорит, полиция, что-то такое начинает. Не понял, в смысле, какая полиция? Она говорит, это сейчас полиция, сейчас придет. Я не знаю, я не могу за руку засунуть. Ты быстро засунь руку, не привлекай внимания, тебе это пофиг на полицию, а Колю могут арестовать, потому что Коля 4 люка тут у вас украл сегодня. Так тут полиция стоит, как я руку засуну? Прямо возле люка стоит. Так а что, у нас не запрещено руки в урны сувать. Вдруг ты что-то лишнее выкинул. Это что значит, тебе не доставать ничего? Ну, сейчас стойте, Алло? Да. Да, кто это? А это кто? Ну, мне Руслан нужен. А его нету. Ой, подозрительный какой-то. А вы из милиции, да? А зачем вы парня вообще, ну, взяли и увели куда-то? Трубочку. А, я кто? Угу. Близкий друг семьи. Ну, трубочку дайте, пожалуйста, ему. Ну, потом он с вами поговорит. Ну, потом это когда? Ну, чуть позже. Родители как приедут, потом он с вами поговорит. Родители поговорят. А родители, подождите. А вы родители его вызвали? Сергей, я очень убедительная к вам просьба провести с этим мальчиком воспитательную беседу о том, как не нужно мошенничать на OLX. Вот. Для него это, в принципе, он в отделении, да, сейчас? Ну, конечно. Ага, для него это будет поучительным уроком, я думаю. Ну, вы молодцы, что вы его родители вызвали, потому что в присутствии родителей, я думаю, он лучше питает эту информацию. Вы там его, пожалуйста, не обижайте, не трогайте. В общем, для него сегодня был хороший урок. Молодой, чтобы его трогать. Ну, сам неизвестный номер звонит. Да. Я вас понял. Сегодняшний день. А вам спасибо. Я тоже думаю, потому что уже... Да, а вам спасибо за бдительность. Вам спасибо за бдительность, реально очень круто отработали, ну, вам респект и уважуха. Спасибо вам большое, до свидания. Всего доброго.